В 1563 году в Москве по велению царя Ивана Грозного была основана первая в России государственная типография. Через год в ней Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили первую датированную книгу «Апостол». А к концу 17 века было выпущено уже более 500 наименований различных книг тиражом до 1200 экземпляров каждая. Книга «Печатание и просвещение в России 17 века». У нас в гостях историки Татьяна Парина и Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Книжность и просвещение в Московском государстве 17 века», митрополит Филипп, Иван Шуйский, Пожарский. Татьяна Апарина окончила Новосибирский государственный университет, кандидат исторических наук, доцент, заведующий сектором научных исследований и публикаторской деятельности отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Автор монографий и публикаций, в том числе «Иван Наседко и полемическое богословие Киевской митрополии» и «Иностранцы в России в XVI-XVII веках». Давайте представим себе ситуацию, в котором оказалось Московское государство при его рождении в конце 15-го, начале 16 века. Московское государство, говорим, подразумеваем Россию. После падения Византии, после ликвидации греческих поствизантийских государств, осталась единственная крупная независимая православная держава, собственно, она и есть Россия. И, конечно, постепенно, объективно говоря, центр православного мира должен был бы смещаться к северу, к Москве. Но это было невозможно по целому ряду причин. Дело в том, что при наличии независимости, богатства, значительной военной силы, тем не менее, Московское государство уступало православному Востоку, прежде всего, по части просвещения. И книгопечатание в значительной степени должно было помочь исправить эту ситуацию. Дело в том, что при работе многочисленных поколений писцов, постепенно переписывающих книги, богослужебные книги, относящиеся к корпусу Священного Писания, книги учебные, житийные и так далее, возникают ошибки, ошибки наслаиваются, время от времени ведутся споры, результатом этих богословских споров становится появление каких-то редакций, ответвлений, смысловых изменений в книгах. И даже ересей. Собственно, исправление книг в эпоху книгопечатания диктовалось тем, что книгопечатание – это чрезвычайно мощный инструмент церкви и государства, а у нас книгопечатание в России действительно было результатом усилий церкви и государства, никак не иначе. У нас они были главными просветителями, никак не частные лица. Так вот, но этот инструмент должен был быть как следует подготовлен к работе. То есть, иными словами, нужно было делать единый правильный текст перед тем, как придавать его печати. Процесс, который назывался «Книжная справа», длился на протяжении полутора веков, середины 16-го до конца 17 века. Но вот для того, чтобы понять, до какой степени это было важно, нужно, я хотел бы напомнить, что книги на славянских языках появились задолго до московского книгопечатания. Печатались они уже в 15 веке, например, в Венеции. В Литовской Руси в начале XVI века был замечательный просветитель, печатник Франциск Скорина. И поэтому Москва чувствовала, что в какой-то степени соседи, во всяком случае западные соседи, обходят ее в этом смысле. Франциск Скорина, восточнославянский первый печатник, ученый-просветитель. Учился в Ягеллонском университете в Кракове. За 2 года в организованной им типографии в Праге выпустил 20 изданий Ветхого Завета. Перевел Библию на славянский язык в белорусской редакции, но напечатать не успел полностью. В 1522 году он организовал первую типографию в Великом княжестве Литовском, где примерно за 3 года выпустил 22 издания, включающие псалтырь, часословец, ряд акафистов и канонов. Где-то приблизительно в 50-х годах 16 века, мы не знаем в каком году точно, появилась так называемая анонимная типография. Иногда ее связывают с людьми, приближенными к государю, с Адашевым и Сильвестром. Известен даже один из ее работников, некий Маруша Нефедьев. И известно несколько изданий, у которых нет выходных данных, но которые по косвенным разнообразным признакам причисляют к продукции вот этой самой типографии. Это одна из величайших тайн русской культуры, русского книгопечатания. Кто именно основал эту типографию, кто именно дал деньги на то, чтобы она функционировала. Мы можем предполагать, что изначально мастерами были итальянцы, или, может быть, преподавателями русских мастеров были итальянцы, поскольку вся лексика печатного дела того времени, в том числе и сам процесс книгопечатания, взят из итальянского языка. Собственно, книгопечатание называли у нас «штаньбой», по-итальянски «стампа». Слово прямо заимствовано оттуда. Но, тем не менее, наступил момент, когда государство и церковь решили приложить свое централизующее усилие для того, чтобы возникло крупное предприятие. Оно располагалось недалеко от нынешнего памятника Ивану Федорову, первопечатнику, располагалось на Никольской улице, собственно, рядом с Никольским крестом, перекрестком, то бишь. И призваны для того, чтобы поставить работу на промышленный уровень, были 2 человека. Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Кто, кстати, принимал эти решения? Вот мы говорим, призваны, создали. Вот первая типография была анонимной. Ну, анонимно – это ее позднее название просто. Угу. Ее засекретили специально или так получилось? У нас документов нет. Просто нет документов. Да, но уже типография, которую мы знаем, как Московский печатный двор, она все-таки была связана с именем государя. И вообще все решения в Московском государстве без, действительно, как было правильно, без воли главы церкви и главы государства, что касается книгопечатания, не происходили. И у нас есть уже указы, да, указы о создании типографии, а до этого не сохранилось документов. То есть если бы они были... Может быть, у нее было и название, она не была бы анонимной. Тут, я думаю, никак, не желание засекретить, а просто то, что называется плохая сохранность источников скорее. Вот. А прям-то это какая-то первая попытка. И попытка действительно связана с целым рядом причин. То есть видно, что есть сила, и сила эта непременно все равно связана с волей государя и митрополита, нацелена на появление вот этого нового, совершенно нового дела, да, в России. И оно появлялось, в общем, сложно и мучительно, потому что кроме технологических, были мировоззренческие проблемы. Христианство в целом – это культура книги. Все связано с книгой. И книга, почему сейчас книга вытесняется? Потому что к ней совершенно иное отношение. Потому что в тот период, когда мы говорим, книга не была, собственно, даже источником информации, да, как таковой. Это мы сейчас открываем интернет, и нам надо какой-то... Вот. Она была связующим звеном между человеком и Богом. Она была посредником. И человек, ведь, собственно, вот это и стало потом начучничеством в России, человек, но это идет из исихазма. Человек может читать молитву много-много раз. Он не смысла, да, вот он не открывает новые смыслы информационные. Но именно в этом многократном повторении он вдруг постигает божественную истину. Незримо, нерационально, потому что православие, в принципе, вне рационально, это католицизм более рациональный. Поэтому книга всегда была, ну, то, что называется сакральным, священным предметом. И ведь писец в скриптории, переписывая книгу, он ведь писал, это не я, моей рукой ведет Бог, да? Они не подписывались часто, они без да, имени были. Да, а потому что, да, но и тексты-то были без автора. Не да. то, что писец не подписывался, но автор, потому что автор тоже не сам сочинял, это Бог ему все, эту истину дал, он посредник. Вот если он рядом молитв сможет достичь вот это вот соединение, да, видение Бога, тогда он создаст текст. Или даже сможет переписать то, что переписывать. А печатание для русских людей была западной, вот западной игрой, технологичной, которая нарушала вот эту устоявшуюся связь. И оно действительно явно вызывало сопротивление, ну, потому что все-таки Иван Федоров и Мстислав вынуждены покинуть. Да, но это, я думаю... Здесь я добавлю, да. может быть. Вы совершенно правы, существует несколько версий. Одна из них действительно основывается на том, что Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец были вынуждены покинуть пределы России, продолжить свою работу на территории Литовской Руси, поскольку от каких-то людей книжных, но не терпящих книгопечатания, испытали притеснение. Существует и другая версия, она иного свойства, уже оказавшись на территории Литовской Руси. Ну, что такое Литовская Русь? Это западная часть современной России, это Беларусь, это Украина. Территория, которая заселена православными людьми, язык которых для XVI века не очень сильно отличался да, от, очень собственно, великорусского. Оба они, скорее всего, корнями своими уходят именно в эту же самую территорию. То есть мстиславец – это человек, который родился или долгое время жил в городе Мстиславль. Городе белорусском, находившемся тогда на территории Великого княжества Литовского, то бишь Литовской Руси. Что же касается Ивана Федорова, опять-таки существует версия, что он в какой-то момент мог проходить обучение в Краковском Гелонском университете. Эта версия не имеет твердого подтверждения, но она получила большое распространение. Он прожил много лет на территории Литовской Руси, не испытывал никаких затруднений. И возникает версия, на мой взгляд, более обоснованная, что он отправлен был с определенной миссией. Он смог увести с собой оборудование типографии. Он смог увести с собой часть материалов, приготовленных к печати. Он, понимаете, ему не пришлось бежать с пищалью в руках, отстреливаясь, там, допустим, от государевых стрельцов, уходя плавнями, он спокойно уехал. Уехал нагруженный колоссальной тяжелой поклажей. Уехал со своим сотрудником, вероятно, с другими сотрудниками. Вместе с тем, часть оборудования осталась в Москве, и в Москве книгопечатание впоследствии продолжилось, не исчезло. И там, на территории Литовской Руси, Иван Федоров пользовался покровительством тамошних православных магнатов, которые рассматривали его типографию и отделившуюся от нее печатню мстиславца, как тоже своего рода инструмент православного просвещения. По всей видимости, в середине 60-х годов Иван IV или, может быть, кто-то из митрополитов, возможно, митрополит Филипп, отдали распоряжение о переезде на территорию Великого княжества Литовского в момент перемирия, с тем, чтобы они эту самую просветительскую православную миссию вели и там, за пределами России. Это не криминальный сюжет, это сюжет державный, государственнический. И мне пришлось видеть в Полоцке лет, наверное, 12... Да нет, больше, лет, наверное, 15 назад, в Спасском соборе Спаса Ефросиния монастыря автограф обозначен год, примерно соответствующий момент приезда Федорова из России на территорию Литовской Руси. Я, Иван Федорович, властную, то есть собственной рукой написал на стене этого самого храма. Город Полоцк, в котором расположен Спасо-Ефросиньевский монастырь, впервые упоминается в повести временных лет под 862 годом. Был центром Полоцкого княжества. Во второй половине 13-го столетия вошел в состав Великого княжества Литовского. В 1563-м во время Ливонской войны был взят русскими войсками, которые удерживали его до 1579 года. Город вновь был занят русской армией в 1655, но по Андрусовскому перемирию отошел к Польше. Окончательно был возвращен России в 1772 году. Иван Федоров, по всей видимости, он действительно ехал через Полоцк, который тогда занимали русские войска. На протяжении полутора десятилетий они действительно владели Полоцком, потом поляки его отобрали. Поэтому появление книгопечатания в Москве автоматически означало то, что московские книги и московские печатники могут оказаться на территории сопредельных православных стран, сопредельных православных областей, извините. И совершенно так же означало то, что печатники белорусские, украинские, ну, тогда, собственно, не назывался это ни Украина, ни Белоруссия, а Малая Беларусь, могли оказаться на территории России. Их опыт, их искусство также могли использовать. И бывали случаи, когда из Белоруссии вывозили целыми типографиями на территорию России. У нас они оседали на протяжении многих лет работы. Вот в 17 веке вывезут печатников Богоявленского Кутеинского монастыря Белоруссии. Прекрасно у нас себя чувствовали. Работали сначала на патриарха Никона, потом, очевидно, продолжили в какой-то степени работу уже на Семёна Полоцкого. В то время, чтобы наши зрители более так рельефно представили себе, что такое наладить, я не имею в виду вот мировоззренческую составляющую, наладить технологически выпуск книг, ну, тиражи были несколько тысяч, там, по-моему, тысяча по две, по-моему, самый крупный тираж был в то время. Ну, приблизительно вот такие тиражи были, да? Даже поменьше. Даже еще меньше, да. Ну, 1200 в 17 веке, да, это да. Средний да. Тираж, нормально, бывали и по 30. Ну, вот те самые первые книги, это вот такой тираж. Вот что это значило для государства вот, позволить себе такое на производство? Или это уже была накатанная технология относительно, то есть это не так сложно было? Нет, ну, это европейская технология. Я просто еще чуть хочу продолжить, поддержать Дмитрия Михайловича, потому что создание типографии 1563 – это поход на Полоцк, который имел тоже важнейшее значение для русской мысли, как победа русского православия. То есть это был сакральный поход, да, это не только военный, это в первую очередь победа православия, которая зафиксирована огромным количеством текстов, именно торжеством. И я думаю, вот это не случайное совпадение, то есть продвижение на вот земли Киевской митрополии, это продвижение к городу Киеву, который должен войти, да, и тогда объединить всех восточнославян, то есть восстановить единство Руси, и появление типографии. А сам процесс, ну, это все-таки западная, да, западная технология, уже освоенная в Европе, но ведь это и период Ливонских войн, когда у нас были и помимо тех, кого мы сейчас называем эти земли Украины и Белоруссии, то есть это русские, они называли себя русские. Тут русские, там русские, это были едины, они воспринимаются. Само название было совершенно одинаковое, но это период, когда и западных специалистов в России было достаточное количество. И, кроме того, попытки привлечь вот то, что называлось немцев, да, немцев в кавычках, они существовали и в Новгороде, да, еще раньше, и завести типографию, то есть устойчиво. Но это, конечно, дорогое предприятие, и то, что государь готов был его завести, готов купить было все это оборудование, завести, и говорит о огромной важности. И кроме, мы уже говорили о необходимости распространения, да, православных книг, о единстве русских земель, но это ведь и единство обряда, потому что митрополит Макарий начал с унификации церковных обрядов, и в первую очередь книгопечатание было нацелено на вот исправить ошибки, да, ввести в первую очередь богослужение единство. создать единый текст, который мог ходить по всем русским землям, не имея Нтоши. Я забыл задать вопрос. Ведь вы сказали, что да, в Венеции печатали, да, завезли там от немцев, да, завезли оттуда. А сами литеры, сами стампы, ведь они же были латинские там, здесь-то у нас кириллица. Нет, дело в том, что там уже печатали славянским алфавитом, кириллицей. Другое дело то, что выбирали собственную гарнитуру, разрабатывали всякий раз. Например, гарнитуру Франциско Скорина, она изящная, красивая, первого плана XVI века, но она совершенно не такая, какой печатали в анонимной типографии, а Ивана Федорова печатали еще третьей гарнитурой. Каждый раз при создании крупной типографии формы для литер создавались заново. Собственно, у нас этот процесс, очевидно, был нелегким, поскольку вот уехали Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. У нас работали двое печатников со странными прозвищами Невежа и сын его Невежин. Вот. Но, тем не менее, они вряд ли отличались каким-то хамским поведением. Просто, вероятно, были людьми чрезвычайно энергичными, можно сказать, неистовыми. При Иване IV, вот это очень, совершенно правильно сказать, очень дорогая затея. Тираж действительно в 17 веке 1200, а до этого он мог быть и 1500 экземпляров. Тем не менее, несмотря на небольшое количество экземпляров, титанические средства уходили, и книга стоила все равно очень дорого. Да. Так вот, при Иване IV издавалось книг немного. Мало того, вообще конец XVI века – это эпоха несколько загадочная по части истории книгопечатания. Относительно недавно мы считали, что знаем все книги, которые тогда вышли, их там было менее двух десятков. И тем не менее, вот проходят годы, и обнаруживаются экземпляры книг, один экземпляр, два экземпляра книг, которые были изданы тогда и не учтены никакими документами. Впечатление, самое важное от тех лет, состоит в том, что книгопечатание продолжалось спорадически. То печать не работает, то печать не работает. То она переезжает в Александровскую Слободу, то она возвращается в Москву. Вот при Иване IV в последние годы управления, конечно, экономический кризис очень сильно ударил. По масштабным культурным затеям с деньгами, вероятно, было очень сложно. Поэтому на протяжении 12 лет книгопечатание у нас молчало. Может быть, этот период закроют впоследствии находками книг, которые тогда вышли, но пока вот полная немота. А это не давление осифлян? Нет, что вы, осифляне были, скажем так, просвещеннейшими людьми того времени. Для них эта затея была очень-очень правильной и хорошей. Иосифляне – последователи Иосифа Волоцкого, выступавшие в конце 15-го и середине 16 веков с критикой нестяжателей и предпринявшие серию мер по укреплению позиции Русской Православной Церкви. Иосифляне отстаивали незыблемость церковных догматов, необходимость церковно-монастырского землевладения, защищали тезис о богоустановленности великокняжеской власти, доказывали правомерность притязаний Русской Православной Церкви на патриаршую форму управления. В 1589 году, когда в Москве учредили патриаршую кафедру, скажем так, к ее учреждению богомольный царь Федор Иванович, блаженный, и русские архиереи вновь открыли печатню, вновь она заработала. И уже после этого работала относительно регулярно. То есть у нас книгопечатание открывали трижды. Сначала анонимная типография, потом типография Федорова, потом Московский печатный двор, который существует со времен Федора Ивановича. И в 1948 году в 900 поставили памятник. То, что выпускал Московский печатный двор... Ну, не томите, скажите, что вот у вас лежит. Вот я, собственно, и хочу показать. Вот, собственно, книга... почти бесперебойно выпускалась на Никольской улице, на Московском печатном дворе с конца XVI века. Весь XVII век она выпускалась. И только ненадолго печатный двор выезжал из Москвы на время смуты, но это был очень незначительный период. Вот эта книга традиционного для Московского печатного двора формата «Триють», богослужебная книга, собственно, хотел бы показать типичную для Московского печатного двора заставку. Заставка – это орнаментальное украшение текста. Посмотрим. Вот оно здесь, пожалуйста. И, собственно, такая книга. Отпечатана она была в 1639 году при Михаиле Федоровиче, при патриархе Иоасафе I. Она дает представление о том, как выглядело подавляющее большинство изданий Московского печатного двора в XVII веке. Вот увидели одну, увидели 40-50 других изданий, которые вот примерно так же оформлялись. Пусть так полежит. Да, и вот глядя на этот шрифт, как вы говорили, хочется сравнить с вот то, что вот с украинско-белорусским, это условно, значит, вот то, что в землях ВКЛ выходило, и уже выходило, когда там все-таки не стояли русские войска, да, а когда все-таки главенствующая религия была не православие. И разительно отличается, потому что даже видно вот по этой книге, что печатная книга в России, она продолжала в этом смысле традицию рукописной, как сакральной, священной книги. А православие, особенно когда это все-таки не богослужебное, православие в Литве, там книжечки вот мелким-мелким шрифтом. Потому что ее надо носить в кармане, ее прятать или читать, у нее совершенно другие цели. Этот же текст, даже если он будет перепечатан на Московском печатном дворе, он будет иметь размеры в 4 раза больше. Да? Берешь книгу. Это... Ну, как на престольные такие вот варианты. Да, это чувство даже в тяжести, да, в этом большом шрифте, который хорошо виден. И этот шрифт напоминает древнерусский полуустав, да, Витя? Да, совершенно верно. По устав XVI века с него, собственно, и делали шрифт. Тут замечательно вот что. Делали действительно книги очень удобные. Нам есть чем гордиться. В середине XVII века наш Московский печатный двор заезжие иностранцы сравнивали с наиболее крупными предприятиями Европы. А у нас, может быть, набирали несколько медленно. Но вместе с тем, по оформлению книг, можно сказать, что они стали на очень высоком уровне. У нас была чрезвычайно высокая культура печатной книги, чрезвычайно высокое качество ее изготовления. Московский печатный двор – первая русская типография. Основан приблизительно в 1563 году при поддержке царя Ивана Грозного и митрополита Макария. На Московском печатном дворе работали Иван Федоров и Петр Мстиславец. В XVII веке здесь было напечатано около 500 книг. Средний тираж каждой книги был не менее 1000 экземпляров. В конце 17-го столетия двор стал называться типографией. В 1721 году он был передан Синоду и переименован в Московскую синодальную типографию, которая существовала до 1917 года. Книги того времени, 16-17 века, до наших времен доходят в очень приличном состоянии. Скажите, а бумага вот какая? Откуда брали бумагу? Это тряпичная бумага в XVI веке и большую часть XVII века ее закупали. В Англии закупали, в Италии, во Франции закупали. И лишь ненадолго осваивали собственное производство. Трепишная бумага, если посмотреть на свет, там будут бумажные водяные знаки филиграни. Вот. У нас несколько раз старались наладить его производство. И даже на какое-то время возникла под Москвой собственная бумажная мельница. Но это в конце уже 17-го. Да, она выпускала так называемую черную бумагу. Руководил ей купец, торговый человек с уконной сотни Лукьян Шпилькин. Бумагу эту использовали для технических нужд. То есть, видимо, сомневались, что-то немножко не достигли хорошего качества. Ну да, священные тексты нельзя на ней печатать. Нежелательно. Да, а вот для технических нужд уже можно. Но, может быть, даже уже в самом конце существования мельницы освоили нормальную бумагу. Ну, можно было печатать, я знаю, что уже учебники пошли, букварь печатали. Не только же вот богослужебность. Мы как раз, да, сейчас будем говорить. Просто бумага, вот эта бумага, качеством несравненно выше ныне существующей. Ну, конечно. И сохранность ее, она не распадается, потому что бумага с 19 века, с использованием химии, да, кислотной, она окисляется, и она разламывается, если не проводить специальные... ее надо... обескислотить, да, и тогда она будет существовать. Эта бумага на века, ее делали на века, да? Ее, понимаете, какая вещь, специально закупали дорогие сорта бумаги, дорогие и очень дорогие, на книгах не экономили. Книги у нас выходили не дешевыми, но выходили с учетом того, что можно было ими легко пользоваться в самых неудобных условиях. Книги, видите, растрепываются по краю. Делали огромное поле, намного шире того, что здесь есть, и как только оно растрёбывалось, его обрезали. Его обрезали иногда по несколько раз. Очень крупный шрифт. Сейчас его прочитает любая подслеповатая бабушка. Учтите, в 17 веке электричества нет. Так не работают лампочки. Так этого тоже нет? А это уже есть. Уже оптика кое-какая появилась, но, понимаете, она тоже не дешевая и редкая. А вот свечка, лучинка, не очень хорошая для зрения штука. И попробуйте во время богослужения почитать вот такую книгу в свечном свете. А ночи у нас зимой длинные. Длинные. И вот поэтому-то службы долгие. Московский печатный двор делал очень хорошую книгу, которую можно было прочитать при любом освещении. А краски? Потому что я закончу тогда. Ну, собственно, краски традиционно черные и то, что называют киноварьё. Да, киноварь – это любые оттенки красного цвета. Иногда, очень редко, использовали золочение. Оно действительно редкая, дорогая вещь. Собственно, книга, которая выходила из московского печатного двора, могла разойтись в тетрадях. Это чаще всего так и было. Но часть тиража оболачивали в переплет две деревянные доски, обтянутые кожей. На коже басмили, то есть прижимали горячий металл и оттискивали изображения и надписи. Но на изображение традиционный знак московского печатного двора, круг, в котором борются лев и единорог, и надпись «Избави меня от уст львових и копыт единорожьих, смирение мое». Вот иногда окрашивали обрез книги, иногда даже ставили чекан, то есть выдавливали изображение, потому что страшно любили гроздь винограда. Вот книжная премудрость сладка, как виноградное вино, да, вот. И если книга была дорогая, то ее уже покрывали бархатом, то ей уже делали металлические ризы, украшали их драгоценными камнями, страшными жемчугами и так далее. Да. Московская Русь, московское государство действительно имели своего рода культ книги. Они ее почитали, книгу. Они могли заляпать ее восковыми пятнами, но они от неуважения. А потому что иначе ее читать вечерами невозможно. И, собственно, в 17 веке Московский печатный двор бесперебойно каждый год выпускал несколько изданий, тиражи постепенно множились. Печатали же Евангелие ведь? Нет. Не сразу, правда. Но там есть нюансы. Вот. С этим сложно. Да, вот я хотел специально задать вопрос. Собственно, Библия... Святое Писание это. Священное Писание у нас начали печатать очень поздно, очень боялись. Да. Вот, собственно, вы знаете, что это рукописная геннадьевская 15 века Библия, она не полная. Скориновская Библия, отпечатанная на территории нынешней Белоруссии, неполная. Острожская Библия, напечатанная Иваном Федоровым, когда он пришел в Литовскую Русь. Неполная. Но он явно брал материалы из Москвы. Там совершенно по филигране. Абсолютно то есть, точно. Просто есть списки Геннадьевской Библии с теми же рукописи Геннадьевской Библии с теми же водяными знаками, что уже даже вот эти первые издания Ивана Федорова. То есть, на самом деле, типография создалась в том числе для публикации Библии. А издание вот этого громадного кодекса, оно всегда связано с какими-то крупными духовными переломами, да, с просто взлетом культуры, потому что это важнейший текст. Это Геннадьевская Библия, да, Острожская и Московская 1663. Это каждый раз какие-то очень крупные столкновения в культуре, да, противоборства. И вот на этой волне, то есть на волне появляется Библия. Библию готовили уже явно при Иване Грозном. Готовили, в Москве, да, была такая мечта. После того, как, книгопечатание стало у нас работать спорадически, потом в эпоху смуты, сложно было наладить такой сложный заказ, такой трудный масштабный заказ. При Михаиле Федоровиче получилась другая проблема. Московские церкви после смуты оказались пустыми без пения, как тогда говорили. И нужно было наладить отправку туда простейших богослужебных книг. Вот представьте себе, из Москвы по всей России расходятся книжные обозы, нагруженные сотнями книг, вот таких вот тяжеленьких томов. Впоследствии у нас начались споры и дискуссии. Впоследствии проходила церковная реформа Никона. И только после того, как Никон уходит с патриаршей кафедры, через 5 лет после этого осуществляется громадный проект «Печать первой московской Библии». Очень красивый. Никон в миру Никита Минов, патриарх московский и всея Руси с 1652 года по 1567. Никон провел церковную реформу с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, который привел к расколу Русской Православной Церкви. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства» стало причиной разрыва патриарха с царем Алексеем Михайловичем. Собственно, издание такого роскошного, красиво оформленного, очень крупного формата издания было связано с важными событиями в культуре Московского государства. Собственно, Алексей Михайлович, как и Никон, мечтали о том, чтобы Россия заняла подобающее место в, оркестре поместных церквей православных, а желательно, чтобы выдвинулся на первое место. Об этом в России мечтали 16 века. И, тем не менее, был некий, позорящий факт. А собственного издания Священного Писания нет, до сих пор расходится в списках. Поэтому между патриаршества нарастают сложности, связанные с церковным расколом. Не прекратилась война с Речью Посполитой, с деньгами плохо. Но, тем не менее, Алексей Михайлович идет на такой беспрецедентный шаг, обеспечивает еще один масштабный, весьма дорогой в финансовом смысле проект печатания Библии Московской. Это был, если не подвиг, то уж во всяком случае чрезвычайно крупное культурное событие, и событие, при том, символическое, показали всему православному миру возможности Москвы относительно духовного просвещения. Библии был первый печатный герб, двуглавый орел. То есть первый раз герб Московского государства оказался на книге. И это показывает значимость, да, этого текста. И, кстати, ее готовили действительно очень долго. Там же выверяли буква-буква, это собрали все списки. Это были уже приглашенные греческие справщики. и украинские справщики. Это был огромный штат, который выверял каждую букву, потому что любое разночтение – это другое толкование священного текста. И вот первый герб, но как раз старообрядцы, которые сохранили почитание книги, вот то самое, да, когда они готовы из-за новой книги, которой они не сходятся, идти на костер, потому что книга для них все, вся жизнь. Они Библию как раз, кстати, восприняли, вот эту печатную, очень отрицательно. И герб. Потому что в подметных листах, то есть, ну, таких прокламациях, да, рукописных, которые распространялись, были связаны с старообрядством, появился такой текст, который назывался «Орел от Ездриных книг». Толкование четвертой книги Ездры, где орел воспринимается как знак Антихриста. И герб московского государства, они же говорили, Рим уже, четвертый Рим, все, третий Рим пал. Реформа Никона привела к падению чистоты православия, и, открывая книгу, старообрядцы писали, о, я открыла, я увидела Антихриста, герб. И они не принимали эту книгу. Но вот все дониконовские книги, книги, связанные с Иосифом, они почитали как истинные. И, собственно, большинство книг старых, настоящих, сохранилось у старообрядцев. И существуют археографические экспедиции, да, существовали, по крайней мере, очень много, которые собрали и спасли огромное количество старых книг. Но старообрядцы готовы были и во времена Никона, и во времена Петра, и во времена советской власти отдать жизнь за старую книгу. Это действительно так. И у них огромные ценности хранились для нашей культуры. Типографии не только существовали на дотации государева. Некоторые тиражи большей частью расходились по разного рода городам, монастырям. Это госзаказ был? По госзаказу. Да. Но это была меньшая часть, сравнительно незначительный процент. Что касается большинства книг, то они продавались через лавку Московского печатного двора, от которой осталась очень полная документация. Мы знаем, кто покупал, сколько покупал, какая церковь покупал, какой монастырь, какой аристократ, в какой город это иногда уходило, знаем. Знаем до единого экземпляра в отношении многих тысяч книг 17 века. Там, с 1618 года и дальше до конца века у нас довольно полная информация. То есть практически после смутного времени все известно, да? Да, примерно так. И, конечно же, в подавляющем большинстве случаев книги уходили. И книги богослужебные, и книги житийные, и книги полемические уходило все. Собственно, вот, очень хорошо ушла книга «Соборное уложение», которая отпечатана была большим тиражом. И требовалось дополнение. А как же вести суд? Да. Отлично издали. В любой точке России должен быть кодекс. Направляли воеводам, покупали полковники иностранцы. Как им? Они же должны вести судебный процесс. Часть разошлась по государственному заказу, часть раскупили, в основном дворяне. Эту книгу очень хорошо ушла переводная немецкая книга Иоанна Якоби Вальхаузена «Учение, хитрость, ратного строя пехотных полков». Хорошо расходилась литература полемическая. Сложность была вся в том, что в момент произведения церковной реформы Никона в некоторую дезорганизацию эта торговля была приведена. С одной стороны, было непонятно. Вот есть залежи старых книг, а вот можно ли их продавать? В общем, лучше бы не надо, потому что нужно продавать уже новые книги. С другой стороны, новых книг несколько побаивается население. Вот для старообрядцев там новая Никоньянская книга – это, конечно, верный ад. А для обычных православных, которые не ушли в раскол, для них это, конечно, литература вполне нормальная. Вот как и до Никона, так и после Никона, как вы понимаете, книга ничуть хуже не стала. Но изначально это было некоторое смущение, Кто его знает, что там наверху происходит, чем может, еще кончится, вернется. Может опять вернуться. Да, и поэтому, конечно, торговля несколько ослабела. Но потом опять вошла в свое русло. Вот относительно выходов учебных изданий, их было очень много. Ведь мы же с самого начала говорили о книге и просвещении, потому что все-таки книгопечатание, помимо вот всех многогранных целей, это просвещение, да, просветительский. И одни из первых книг, которые издавались, и издавались еще Иваном Федоровым и на территории Великого княжества Литовского, и потом, значит, в Москве, это были учебники. Учебники для начального обучения. У нас первоначально не было системы высшего образования, да? У нас не было школ в нашем понимании, ну, то есть то, как мы сейчас считаем, потому что вообще-то школы и университеты – это все западная выдумка. То, как мы привыкли сейчас. Они были другие, мы на самом деле довольно мало о них знаем, да, знаем не методы. Но главное, что все-таки основа этого первого обучения было заучивание, зазубривание. Вот помните, я сказала, начетничество. Много раз прочти, и тогда запомни, тебе откроются какие-то внутренние смыслы. И вот так же учили азбуки. И начальных школ, судя по всему, было очень много в и в XVI, и XVII веке, и уровень грамотности, видимо, если был не повальный, то очень высокий, потому что даже богословские книги, полемика с католиками и протестантами, вдруг переписывались или читаются в Ленском остроге, да, в Сибири. Вот это важно. Совсем далекий вопрос. И так, вот эти записи на полях нам, дают нам основание говорить, что часто сложные книги были востребованы, а подписи, особенно на севере, даже крестьяне фактически все были грамотны, и появлялись первые крестьянские библиотеки. Именно на севере они уже хранили, они собирали из рода в род, из поколения в поколение передавали. И, судя по всему, вот этих школ для начального обучения было много. Документов нет, мы не можем проверить, но, несомненно, приходские церкви в городе, в селе, там было какое-то начальное обучение. При монастырях, монастыри – это же центр, да, обучения, центр просвещения, где есть скриптории, где переписываются, где отбираются лучшие списки, где часто наиболее лучшие отправляются на Московский печатный двор, или даже книжники из монастырей, из известных, Соловецкого, да, отправляются на Московский печатный двор или готовят книгу для публикации. Соловецкий монастырь, Троицкий монастырь, Кирилло-Белозерский – это место, хранилище вот этого знания, и при них, конечно, были школы для, ну, для детей, да, для обычных детей. И для этих школ, по крайней мере, вот для тех, о которых мы говорим, конечно, нужны были книги. Эти книги должны быть унифицированы, потому что азбуки и прописи уже существовали, рукописные, их было много, они были востребованы. И на самом деле самая востребованная продукция Московского печатного двора – это азбуки и буквари. От них тиражей почти не сохранилось. Их сметали моментально. Да. В один они, день. Они горели в руках у детей, в руках у преподавателей. Причем по документации приказа книгопечатного известно, что вот издали тогда, но их даже сейчас физически очень трудно найти. Их настолько не хватало, что когда не было азбуки, брали псалтырь, да, ее замызгивали до совершенно невероятного состояния. И поэтому как раз вот часто учебная литература сохранилась где-то там, азбука восьмилистка, 8 листов, да, совсем маленькая, вот совсем начальная, она сохранилась в 4 экземплярах по всему миру. Один там в Лондоне и так далее. Вот нет, это самая-самая востребованная литература, самая необходимая. Еще грамматики были. А вот грамматики это уже другое, потому что азбука основана, ну, как бы на зазубривании, да. Это то, что соответствует, ну, как бы русскому мировоззрению. А вот грамматики и риторики, они уже несли черты нового мировоззрения, в принципе, западного, который постепенно проникал. И первые русские грамматики, они пока рукописные, а вот в том регионе, который мы называем Великим княжеством Литовским, а потом это входит в Речь Посполитую, это православные земли, это Киевская митрополия, если вот уж говорить. Там грамматики появляются печатные. Там и азбуки, да, первое, вот это и Лаврентий, то есть Иван Федоров, Лаврентий Зизани формируют грамматики. То есть это отношение к тексту как к внешнему, да, ну, изучение вот норми, но его нормы не внутри этого текста, а анализ его, система происхождения. И Лаврентий Зизани, Милетий Смотрицкий и так далее. Да? И эти тексты в середине 17 века уже проникают в Россию. То есть мы можем говорить, что начинает быть востребовано не только начальное образование, но и более высокая ступень. Мы мало о ней знаем, но само появление в 1648 году на Московском печатном дворе грамматики Милетия Смотрицкого говорит тоже о переломе, да, мировоззрения в том числе. Действительно был переворот в деле русского просвещения. В середине 17 века про первых Романовых со времен Михаила Федоровича упорно несколько раз про Алексея Михайловича пытались завести училище, которое тянуло бы на среднюю школу, а еще вот того лучше на университет. Но никак не могли найти достаточно хороших преподавателей, при том готовых задержаться в России, и при этом не оставляющих вот у себя в прошлой жизни каких-то следов измены православия. Yes. То есть они там не уходили в униатство, не уходили в ислам, в католицизм, а были верны православию всегда и неизменно. Вот только найдут какого-нибудь, и вот сыщется, что он проявил вот такую нелояльность к православию, и он отправляется куда-нибудь в Соловецкий монастырь, как тот же самый Арсений Грек, например. Он вел нас действительно в школу. Да, но он ведь переходил, как он потом объяснял, и в католицизм, и в унию, и в ислам, только ради получения книжного знания, чтобы в других странах. Но это не оценили. Ну вот боялись то, что в процесс обучения внесут какие-то нотки латынничества или, как тогда говорили, принесут нечто от прескверных Лютер и Кальвин. Вот поэтому из-за этих всех сложностей, да и из-за недостатка средств, все-таки война все время ведется, школы возникали, вспыхивали на несколько лет и исчезали. Школа Семена Полоцкого за Иконоспасском монастыре, небольшая, видимо, школа Арсения Грека, была школа патриарших певчих, была школа в Андреевском монастыре. Какое-то время, во всяком случае, интеллектуалом московским преподавал Епифаний Славинецкий, очень крупный малороссийский книжник. Но не получалось поставить все это на регулярную основу. И кроме того, не получалось придать всему этому делу должный масштаб. Дело в том, что любое серьезное училище, не начальная, а средняя школа, тем более нечто более крупное, должна была основываться на одном из универсальных языков научного знания того времени. Либо на греческом, либо на латинском. Они у нас соревновались. В конечном итоге первым серьезный успех одержал тот формат просвещения, который основывался все-таки на греческом языке. 1681 год. Иеромонах Тимофей, который прожил на православном Востоке полтора десятилетия, учился у крупного дидаскала Каменитиса, посещал школу в Константинополе, прекрасно знал язык, удостоился права называться ректором, получил в свое распоряжение палаты, то есть здание библиотеки на Печатном дворе. Угу. Так сказать, откуда легче было книги взять, там и устроили эту школу. Это весна 1681 года. Это очень большой подвиг нашего просвещения. Собственно, иеромонаха Тимофея, молодого государя Федора Алексеевича, патриарха Иоакима, то, что они все-таки смогли тогда поставить процесс обучения на серьезную базу. 7 лет до зимы 1687-88 года просуществовала эта школа. Рядом с ней конкурировала небольшая школа Сильвестра Медведева. Это была греко-славянская, у Сильвестра Медведева славяно-латинская. Но она такого масштаба не приобрела. Все-таки подозревали латынников, не очень хорошо им отдавали своих детей. А тут свои греки православные. Поэтому к Тимофею народу приходило много. Там уже шел счет на сотни людей. Там был славянский класс, там был греческий класс. три статьи, то есть, видимо, три курса обучения у студентов греческого отделения, большая библиотека, специально отправляли в Константинополь экспедицию книжную. Там купили огромное количество книг, предназначенных для обучения предметов преподавания средней школы. Грамматика как раз, вот, риторика. Кроме того, давали им предметы, которые относятся уже к высшей школе. То есть там были книги, относящиеся к философии, к богословию, к поэтике. И по отзывам специалистов, действительно, Московская Тимофеевская школа, а в ней, кроме него, преподавал еще книжник Корион Истомин, двое греков московских, вышла на весьма высокий уровень преподавания. Она сравнялась с греческими средними учебными заведениями, существующими в православном мире, и даже кое в чем начала подниматься на уровень, который называется повышенное училище. Нечто среднее между школой и университетом. Наше высшее образование выросло из скромных зданий печатного двора. Если сейчас по Никольской улице, идучи, заглянуть в здание Московского государственного историко-архивного института, во внутренний дворик, там осталась палата, каменная палата 17 века, книгохранилище бывшей печатного двора, где обучались ученики иеромонаха Тимофея. Собственно, это такое вот гражданское святыня русского просвещения. Книги покупались, создавались библиотеки. И они были дорогие, да? Тем не менее, они покупались. И они покупались элитой русского общества, потому что все-таки каждый знатный, каждый аристократ имел собственную библиотеку. И там попадали самые разные книги, часть из них даже действительно ведет цепочку. Покупали купцы в огромном количестве и везли домой. Домой. Они делали вклады, часть книг они перепродавали там другим, но они тоже создавали свои библиотеки. Все-таки что из себя представляет книжная культура в повседневности? Потому что мы говорим об элите общества, все-таки это книжники, это ученые люди, грамотные люди. Но обычный человек, обычный горожанин, который был грамотным и который вел размеренный образ жизни. Вот там книга какое место занимала, какие есть? Место двойственное, скажем так. Понимаете, книжный печатный, московский печатный двор выпускал строго определенную тематику. То есть, конечно, богословская книга полемическая улетала моментально. Посадский люд, там ремесленники, купцы, дворяне, священники читали, спорили сами, друг с другом сцеплялись. Римский папа Антихрист, как не купить такую книгу? Там сборник проповеди выходит, моментально улетает. Там антистаробрядческое сочинение там Семена Полоцкого в разоправлении выходит, моментально улетает. Там богословская книга там Иоанна Богослова выходит, моментально улетает. Житие Сергия Радонежского тоже достаточно быстро. То есть то, что не мог насытить печатный двор, просто-напросто дополняли тем, что и в 17 веке существовала рукописная книга, продолжали переписывать то, что не выходило в печатном виде. И переписывали очень много. Например, все наши летописи и хронографы 17 века, они же рукописные. Есть уже и занимательная литература, которая пока, конечно, только рукописная, но это уже литература. И это переводы, в первую очередь, с польского, поэтому круг чтения был разнообразен. Ну что ж, спасибо за такой насыщенный, книжный, в прямом смысле этого слова, разговор. Сегодня мы попытались вот прикоснуться к тому, с чего начиналось русское просвещение, масштабное русское просвещение, это книгопечатание. А с вами, уважаемые телезрители, мы на этом прощаемся, чтобы уже в ближайшее время встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания.